протодиакона надо вытрясти до конца, и так, чтобы он впредь не сотрудничал с Каргополовым. Это опасный тип, решил ухо сдвигав.